лиловое небо. В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно. Небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нежеет и торопит спасаться, а то в лесу скоро начнется свой нечеловеческий порядок. Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли еще немного и еще увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день насчитался ночью и ночь их трудовой день, встали с лёжки и начали ходить. Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам, радостная утренняя заря. Всего было только 4 часа. Я сказал, какая будет длинная ночь? Самая длинная, ответил Егор. Ходить, ходить, зайцу, спать, спать, мужику.